Настоящая проблема — вести себя как молодой человек, не показывая, как устал от жизни и насколько в ней разочарован. Мой реальный возраст уже давно не соответствует биологическому, а я до сих пор не понимаю, как с этим жить. Как перестать воспринимать себя циничным притворщиком и наглым обманщиком? Упорно лезут в голову мысли, что кураторы солгали. Они обещали стабильное и спокойное будущее, если соглашусь на их условия. А в итоге сейчас я чувствую себя выгодным проектом, удобным исполнителем. Инструментом для исследований, который легко уничтожат за ненадобностью. И именно это противоречие не укладывается в голове, вызывает недоумение и лишает душевного равновесия. Поставив точку, Ренат убрал ручку со страницы небольшой записной книжки и задумчиво покусал зубами колпачок. Взгляд его был устремлен в окно, но вряд ли ученый в этот момент видел медленно темнеющее небо и фасад высокого соседнего здания. Его мысли ушли в далекое прошлое. Ренат привык верить людям. Профессор Пельзнер, у которого он начинал свою карьеру, был честнейшим, открытым человеком. Давид Аристархович казался Ренату идеалом ученого, благородного, справедливого, верного своим убеждениям и обещаниям. Когда стало известно об ужасающих последствиях применения его изобретения, не стал искать обходные пути и отрицать неоспоримые доказательства. Нашел в себе мужество уничтожить результат многолетних усилий, свое творение. Вторым примером порядочности стал Илья, верный друг, который всегда старался быть рядом, поддерживал морально, помогал финансово, пытался устроить личную жизнь. Понятно, что обстоятельства не всегда это позволяли, но он все равно товарища на произвол судьбы не бросил и оказался рядом в самый жуткий момент, фактически спас. Оттого и предложение Ильи обратиться за помощью к таинственным кураторам Ренат принял без колебаний, ведь друг плохого не посоветует. А теперь, выходит, он ошибался. То есть они оба ошиблись и попали в хитроумную ловушку. Ренат вздохнул и снова пододвинул к себе записную книжку, намереваясь зафиксировать новые рассуждения. Однако на этот раз его хватило лишь на половину строчки. Но даже ее он в итоге несколько раз зачеркнул, чтобы скрыть написанное. Одно дело вести записи лично о себе и совсем иное откровенничать, ставя под сомнение порядочность кураторов. За такое, ежели всплывет, можно и поплатиться жизнью. А ее Ренат ценил. Несмотря на все сложности. Поэтому ученый решительно захлопнул блокнот, верой и правдой служивший хранилищем не только научных идей и предположений, но и таких кратких выплесков эмоционального напряжения. Спрятав записи в ящик стола, заблокировал механизм замка. Особенной радости при этом не испытывал. Раньше, в санатории, ему не нужно было заботиться о конфиденциальности. Теперь же приходилось страховаться. Новые коллеги, хоть и умные, и обходительные, и даже заботливые, все равно казались подозрительными. Особенно Михаил. Очень уж странно он себя вел, из-под тишка смотрел. То и дело оказывался рядом со своим новым начальником, вроде как желая заговорить, а потом отступал. То ли подсматривал, то ли подставу замышлял. Второе вероятнее. А в чью пользу парень может шпионить? Очевидно, это происки кураторов. Владислав Эдуардович недоволен ученым. К Куратора определенно раздражает его неуступчивость, и он прекрасно понимает, что Ренат способен сознательно устроить саботаж, проигнорировав распоряжение начальства. Может замедлить развитие проекта. Может сузить функционал аппаратуры до банального и мало кому нужного наблюдения за мирами. Может уничтожить технологию без следа и без возможности восстановления. Кураторам нужна страховка. И если Ренат станет не нужен, найти менее принципиальных людей не составит труда. Технология отработана, остается вникнуть в детали. Подхватить эстафету всегда проще, чем создавать с нуля. «Вы еще не ушли, Ренат Аркадьевич?» Словно чертик из табакерки появился перед его столом тот самый сомнительный тип. Взгляд спокойный, движения уверенные, никакой скованности. И вроде как не без причины появился, а по делу взять со стола своего отца накопитель и убрать в сейф. И даже поспешил объясниться. Отец становится рассеянным, когда не может совладать с научной проблемой. Михаил, закрыв металлическую дверцу, снова оглянулся на сидящего по-прежнему на своем месте Рената. «А мама о вас беспокоится». «И, видимо, не безосновательно. 10-й час уже, а вы все еще в лаборатории. Если не спится, можно ведь интереснее время провести. Что толку здесь сидеть? Хотите, покажу, где клуб? Совсем недалеко, очень даже приличный. Я постоянно там, если есть время. Развеетесь, глядишь, и голова быстрее соображать начнет. Ладно бы, престарелый профессор какой был на вашем месте. А вы-то всего на пару лет меня старше. Целеустремленность и ответственность — это замечательно. Но без драйва иного рода тоже нельзя». «Вы, Михаил, девушек имеете в виду?» Ренат невольно усмехнулся, вспомнив свои поражения на личном фронте. «А что, они вас не привлекают?» Явно неправильно понял его реакцию собеседник. «Ну, так мальчиков там тоже хватает». «Упаси меня, Господь!» — возмутился, обрывая его ученый. «Что за домыслы?» «Девушки меня как раз привлекают, а вот я их нет. Вернее, моя работа мешает». «Ну, так не говорите им о работе. Приведите себя в порядок, волосы подстригите нормально, стиль одежды смените. А то носите какие-то доисторические шмотки. Этим фасоном, наверное, лет 50 уже, если не больше. И мятый халат не добавляет лоска». «При чем тут халат?» — пробурчал Ренат. «В клуб я разве в нем должен идти?» «Ну, судя по тому, что вы его никогда не снимаете, именно в нем и пойдете», — засмеялся Михаил. «Простите, я не сдержался. Я не со зла», — извинился, глядя на сердитое лицо собеседника. «И, может, все же на «ты» будем? Ну, хотя бы вне работы. А то у меня мозг клинит, когда приходится говорить «вы» почти ровеснику». Так и рвалось с языка Рената, что он ему вовсе не ровесник. И в клубы ему заглядывать не по возрасту. С другой стороны, а в самом деле, может, есть доля истины в словах Михаила? Возможно, решение научной задачи зашло в тупик именно из-за того, что ум слишком на ней зациклен. И смена обстановки даст толчок к развитию проекта. Да и не стоит вызывать ненужных подозрений. Он же теперь не отшельником живет, а поведение внешне юного Рената обязано соответствовать стереотипам. Сверстник Михаила с энтузиазмом откликнулся бы на подобное предложение. «Ладно, можно и на «ты». Ренат неуверенно поднялся и растерянно поинтересовался. «И в чем я, по-твоему, пойду в клуб, если моя одежда годится лишь для лаборатории? Меня вообще пустят?» «В таком виде точно нет. Но я, кажется, знаю, что можно сделать». Через час из маленького салона в жилом комплексе при НИИ вышли два достойно одетых и стильно причесанных молодых человека. И если один из них чувствовал себя свободно, то второй определенно ощущал неловкость и не знал, куда деть руки. Ведь на нем не только привычного халата больше не было, но и новые брюки, купленные в соседнем магазине, не имели карманов. Современникам Рената они казались лишним устаревшим декором. Зачем носить с собой разного рода предметы вроде ключей и денег, если есть их компактные электронные аналоги? Хорошо, хоть джемпер не имел отклонений от классического фасона. Только этот факт примирил ученого с новым обликом. Ну и то, пожалуй, что стрижка оказалась удобной. Волосы больше не мешали и не лезли в глаза. Михаил действовал решительно. Судя по всему, он неплохо разбирался в людях, раз сразу понял, как нужно действовать с Ренатом. Слишком долгое преображение или, того хуже, согласие отдать все в руки ученого не имело бы нужного результата. Тот наверняка откладывал бы все на потом, а в итоге снова погрузился бы в работу, напрочь забыв о своем внешнем виде. Поэтому не имело смысла останавливаться на половине пути и обходиться полумерами. Успех преображения наглядно доказал приход в клуб. Вопреки опасениям Рената, никто на него не оглядывался, как на антиквариат. Наоборот, завсегдатаи с легкостью приняли нового знакомого в свою компанию. Кто-то просто не заметил новенького в своих рядах, кто-то отнесся с любопытством, а кто-то даже с долей заинтересованности. Последних оказалось не так много, но среди них были и девушки. Молодежь общалась легко, музыка была приятной, в баре готовили не только крепкие коктейли, а танцующие не придерживались определенных правил. Главными здесь были комфорт гостей и атмосфера расслабленности. В свою новую квартиру Ренат возвращался со странным ощущением полученного удовольствия и недоумения. Второе, несомненно, касалось Михаила. Его тайные замыслы и подозрительное поведение на поверку оказались сочувствием и желанием помочь. Новый знакомый не остался равнодушным к проблемам Рената. Сделал для него то, что за столько лет не удосужился предпринять Илья. За годы дружбы Бершев ни разу не предложил ученому сменить имидж. Конечно, Ренат закономерно принимал это безразличие за деликатность и показатель уважения к чужому образу жизни. Но сейчас уважение Ильи воспринималось совсем иначе. Словно ему не было никакого дела до друга. Может, удобно было выглядеть холеным дельцом на фоне чудаковатого и неряшливого ученого? Хотя в последнее время они редко выбирались куда-то вместе. Каждый был обособленной единицей. С этого ракурса и запрет Бершева общаться с Неей воспринимался совсем иначе, досаднее. О ревности к конкуренту тут речи не было. Просто друг не хотел, чтобы иномерянку оттолкнул, мягко говоря, неаккуратный облик Рената. Да, Нея при встрече с ученым повела себя тактично и акцентировала внимание лишь на профессиональных заслугах. Но каково ей было после общения с модным Ильей смотреть на Рената?